сегодняшнем выпуске модели для сборки рассказ из сборника «Цифрономикон», выпущенного издательством «Снежный ком» в 2014 году. Составитель Сергей Чекмаев. Михаил Кликин. Яма. Часть первая. Саша! Ну погляди на меня! Ну, Саш, ну пожалуйста! Сашка будто не слышал. Он смотрел на дорогу. Сашка был суров и неприступен, как капитан корабля, идущего по бурному морю. Его судно, древний скрипучий галлопер, переваливалось на волнах лесной дороги, полной неожиданных опасностей. Коварные рифы уже несколько раз скребли металлическое днище, а если налетишь на скалу, пробоину здесь не заделать, а доки далеко. Ну и как хочешь. Марина, обидевшись, направила камеру на задний диван, где два Сашкиных приятеля пытались смотреть кино на планшетнике, что при такой качке было непросто. «Ребята, что вы думаете об этой экспедиции?» Парни переглянулись, ухмыльнулись одинаково. «Мы думаем только одно. На кой черт Саня взял тебя?» «Так часто бывает». Крепкая дружба превращается в нечто аморфное и бессмысленное, едва у одного из друзей появляется девушка. И вроде бы глобально ничего не изменилось. Пиво по субботам, баня по праздникам, выезды на рыбалку, обсуждение общих знакомых, разговоры о делах, но уже не так, как раньше. Теперь как-то иначе. И все это чувствуют. «Саня, на кой черт ты потащил сюда Маринку?» Галлопер подпрыгнул на очередном ухабе, и Роман прикусил язык, да так, что ругнуться не смог, промычал только что-то. Он сплюнул кровь в кулак, вытер ладонь о штаны. «По делом тебе!» — не сдержалась Марина. Роман глянул на нее зло, потянулся, чтобы отобрать камеру, рот открыл, чтобы зло высказаться, но галлопер опять подскочил, и Роман еще раз клацнул зубами. Теперь и Валерка, его сосед, рассмеялся. «Челюсть подвяжи себе, что ли!» Роман зыркнул на него, отвернулся, уставился в окно. «Въезжаем!» — объявил Сашка. Лес кончился, пропала и колея, свернула куда-то и потерялась. Галлопер катился по заросшему лугу, трава бежала волнами под ветром, купы кустов вдалеке, как острова. А впереди, слева, уже виднелись ободранные темные крыши в тени великанских ветл. «Вот и родина моя», — сказал Сашка. «Деревня Колокунова. Вернее, то, что от нее осталось». Осталось от Колокунова довольно много. 12 кривых изб, гнилой пруд, каменная часовенка и кирпичные столбы на месте фермы. А еще ирга, сирень, черемуха, терновник, корявые яблони, выродившаяся малина. Все, что когда-то было окультурено людьми, да вот пришла пора, опять одичало. Галлопер медленно крался по улице, подминая крапиву и лопухи. Сашка жадно смотрел по сторонам, рассказывал. «А на холме магазин был. Бабушка там пряники мне покупала, как камни, только сладкие. А иногда торты завозили вафельные. Кофейные я любил, а лимонный не очень». «Трудное у тебя было детство», — сказал Валерка. «Да», — рассеянно согласился Сашка. «Повезло мне». За колодезным журавлем галлопер остановился. Марина опять взялась за отложенную было камеру. Ей, городской девочке, здесь все было интересно и необычно. «Сашин дом», — комментировала она вслух. «Здесь он жил до 8 лет, потом его родители уехали в райцентр, но он все равно часто сюда возвращался и гостил у бабушки». «Я понял, Саня», — сказал вдруг Роман, вытаскивая из машины рюкзаки с вещами, бросая их в дремучую траву. «Что понял?» «Понял, зачем ты взял Маринку. Видеоблог готовишь, да? 100-500 просмотров на Ютьюбе? Слава, деньги, почет, угадал? Иди к черту!» «Иду!» Роман подхватил сразу 3 рюкзака и потащил их к черной завалившейся на бок избе, похожей на бревенчатый склеп. Крыльцо было высокое, в 7 ступеней. Они так пропитались влагой, что под ногой сочились, как губка. Роман сбросил ношу перед запертой дверью, повернулся, друзей поджидая, окинул взглядом деревню. «А тут что, еще кто-то живет?» «С чего ты взял?» — спросил Сашка, вынимая ржавый ключ из-под плоского камня у крыльца. «Нет тут никого, 10 лет как уже». «Да ты сам погляди!» Роман поднял руку, указывая на колодец и на тонкую тропку, и на выкошенную лужайку перед домом с той стороны улицы, и на капушку сена, и на маленький огород. «Может, дачники?» — предположил Валера. «Не бывает тут дачников», — сказал Сашка. «Дорога видели какая? Не ездят дачники сюда». «Может, пешком кто из местных?» Они все стояли на крыльце, смотрели на соседский дом. Марина целилась в него камерой. «Странно», — сказал Сашка. «Я же специально интересовался перед поездкой. Не живет тут никто? Брошено все давно, ни света, ни подъезда. А дом я помню. Это Феоктистовых дом. Хозяин, Федор, вместе с нами из деревни уехал. Мы-то в райцентр, а он куда-то далеко, на юг с казахами. Помню, мама с отцом обсуждали это». Он вставил ключ в скважину навесного замка, и тот развалился. Перекошенную дверь пришлось толкать плечом. На пятый раз она поддалась, застонала, захрипела, открылась. Внутри было темно. Сашка зашел и остановился. Странно ему стало. Все вдруг ясно вспомнилось. Вот тут выключатель с тугим щелчком и витым проводом на фарфоровых шашечках. Тут на двор выход с коваными щеколдой и кольцом. Тут приступок под ведра. Там пыльный чулан, лестница на чердак, керосинка на ящике. Жуть. Кажется, что бабушка вот-вот выйдет внука встречать. «Чего встал?» – заворчал Роман, подпирая. «Шевели булками, наследничек!» Не сразу освоился Сашка в родном доме. Говорить в голос не мог, как в мертвецкой оказался. Все кругами ходил, руками трогал, головой молча качал. Почти 20 лет здесь не был. Уж сколько лет о месте этом не вспоминал, а надо же. Вернулся и защипало в горле, забередило в душе. «Мы в горнице спать ляжем», — доложился Валерка. «А вы тогда тут располагайтесь, в хоромах!» Марина хихикнула. И Сашка почему-то на нее разозлился. «Зеркало в раме. Лавка из досок». Марина ходила по комнате, выцеливала объективом камеры отдельные предметы. «Сундук». Марина училась в престижном университете на продюсера. Для нее все здесь казалось экзотикой. Как товары на египетском рынке или экспонаты Гамбургского музея. «Печь русская, топка», — говорила она, включив прожектор на камере. «Шесток», — негромко поправлял Сашка. «Котел». «Чугунок». «Прибамбасы для печки». «Ухваты и кочерга». «Ковер». «Половик». Обедать сели в 3. Нагрели консервов на таблетках сухого горючего, наломали хлеба, открыли пиво. «Ну, ни хвоста, ни чешуи», — поднял банку Роман. «Где хоть рыбачить-то будем, хозяин?» Сашка махнул рукой на окна. «За фермой пруд, там можно живцов половить. А река дальше в лес, 1,5 км». Валерка взглянул на планшетник. «GPS говорит, 3 км до реки». «Врет», — сказал Сашка. «Ты кому больше веришь, китайской железке с американскими спутниками или мне?» «Вообще-то железки и спутникам», — сказал Валерка. «Но здесь только тебе». Оставив пиво на лавке, Сашка занялся печкой. В избе было не холодно, но прогреть ее все равно следовало, чтобы ушли затхлость и сырость, чтобы дом ожил. Сухие дрова нашлись в подпечке. 4 полена с завитками бересты. Горка лучины занялась сразу, ясно. Береста завертелась, как живая, затрещала, закоптила. «Сварим завтра уху», — сказал Сашка. «А вечером кашу сделаем». Они допили пиво и разошлись. Кто вещи разбирать, кто дом осматривать. Ближе к вечеру, устроившись на месте, парни решили отправиться к реке. Оставив Марину на хозяйстве, загрузились в галлопер, двинулись к лесу через можжевеловые заросли. Роман уже эхолот распаковывал, батарейки доставал. Валерка на планшете путь отмечал, чтобы потом в утреннем тумане не заблудиться. «Махнем на место, которое у нас тут ямой зовут», — делился своими планами Сашка. «Там река разливается и глубина за 5 метров. Я в 12 лет в том месте то ли сама, то ли водяного зацепил. Страху натерпелся. Вытащить так и не сумел, только морду усатую увидел. А еще раньше говорили, что в яме щука умная водится. Ей 100 лет, она как бревно замшевое. Ляжет иной раз на мелководье и ждет, когда зверь или человек к воде подойдет. Не купались мы в яме никогда». «Выудим и щуку», — пробурчал Роман, разбираясь с настройками эхолота. «И сама твоего, и водяного с русалками». Марина отложила камеру, когда на мониторе заморгал значок разряженной батареи. Электричества в деревне не было. Ребята привезли с собой генератор, но запустить его не соизволили, сказав, что солярку придется экономить. Марина представила, как она будет жить здесь еще 6 дней, и поежилась. Нет, конечно, она рада, что Сашка взял ее с собой. Только он сейчас на рыбалке с друзьями, а она тут, в пустом тихом доме. Одна. Марина подумала, что здесь, возможно, умирали какие-нибудь Сашкины родственники. Вот, может, даже на этой самой железной кровати с никелированными шариками, куда она собралась прилечь. А на лавку, наверное, ставили гроб с покойником. Сколько их здесь было, покойников-то? Марине сделалось страшно, и она включила радиоприемник. Но зазвучавшая в тишине музыка напугала ее еще сильней. Звуки, изрыгаемые динамиком, будто из другого мира доносились. Да и сам дом вдруг представился Марине живым существом, которое спало почти 20 лет под точение жуков в стенах и мышиную возню на чердаке, а как услышала незнакомую музыку, так очнулась, напряглась, пытаясь разобраться, что это за копошение внутри, что за гости. На кухне что-то упало. Марина завизжала и бросилась из дома прочь. Подъехать к реке получилось не сразу. Все старые дороги сильно заросли. В одном месте, когда за деревьями уже блестела вода, галлопер даже застрял. Пришлось доставать лебедку, чтобы помочь машине выползти из мелкого, но топкого овражка. Зато на берегу обнаружилось довольно удобное место с ровной площадкой, со старым кострищем, обложенным камнями, с натоптанным спуском к воде. «А ты говорил, что место дикое», — сказал Роман, помогая Валерке вытащить упакованную лодку. «Видимо, сосед рыбачит», — предположил Сашка. Он и сам был недоволен, встретив здесь следы человеческого присутствия. «Лодку тут оставим?» «Конечно, не назад же тащить. Только привяжем покрепче. И соседа надо будет предупредить насчет ее». В недалеких камышах плеснуло. Валерка встрепенулся, обернулся. Ему показалось, что там, в самой гуще камышовых зарослей, стоит кто-то. Смотрит в их сторону. Он шагнул к реке. Камыш дрогнул, по воде пошли круги. Больше Валерка ничего разглядеть не успел. Долго ходила Марина по улице, смелости набираясь. И в садик яблоневый перед домом заглянула, и двор обошла, и заросший бурьяном огород осмотрела. Потом прогулялась к колодцу, заглянула в его гнилое нутро. «Эй!» — сказала! Ответное «эй» услышала. Вроде успокоилась, но так и не смогла заставить себя вернуться в избу. Бродила и бродила вокруг, в черные стекла посматривая, подсознательно ожидая, что шевельнется сейчас какая-нибудь из этих серых занавесочек и выглянет в окошко жуткое белое лицо. А может, и не белое? И не лицо вовсе, может, а рыло? Отворачивалась Марина от окон, не могла долго в них смотреть, так как боялась, что от мыслей таких действительно что-нибудь привидится. И как потом в этой избе ночевать? Когда вдалеке наконец-то послышался рык автомобильного дизеля, Марина вышла на дорогу. И заметила, оглядываясь, что в избе на той стороне улицы, где была выкошена лужайка, открыта дверь. А в проеме, к косяку привалившись, стоит бородатый мужик, на лешего похожий. И смотрит, будто убить хочет. Возвратившиеся ребята на Марину обиделись, когда она на их законный вопрос об ужине ответила, что ничего не готовила. Они даже слушать ее не стали, когда она попыталась о своих страхах рассказать. Даже Сашка махнул рукой и пошел на кухню для обещанной каши крупу промывать. Как темнеть стало, запустили генератор, на Валеркином ноутбуке комедию включили и электрический свет наладили. Марина к тому времени с кухни всех прогнала, сварила гречневую кашу с тушенкой, с древним самоваром управилась, колбасы и сало нарезала, хлеба накромсала, бутылку водки на середину стола поставила и справилась, одним словом. Ребята такое старание оценили. И Сашка подобрел, первую рюмку опрокинув, салом заживав. Заговорили о завтрашней рыбалке. Марина как представила, что опять одна останется, аж затряслась. «Возьмите меня с собой!» «Да чего тут бояться?» — искренне удивился Сашка. «Запри дверь и сиди себе, книжку читай, радио слушай!» «Страшно!» — сказала Марина и вспомнила про мужика, что в дверном проеме стоял. «Пока вас не было, сосед вернулся. А если он сюда полезет, когда я одна буду?» Ребята переглянулись. «Надо бы сходить познакомиться с соседом-то», — сказал Валерка, не столько за Марину переживая, сколько за свое добро. Но соседа дома не оказалось. Ребята сначала на крыльце топтались, потом решились внутрь заглянуть. Дверь хоть и прикрыта была, но не заперта. Покричали в темные сени: «Есть тут кто? Ау!» Потом и в темную комнату зашли. По всему чувствовалось, что человек здесь был недавно. В подтопке угольки теплились, чайник был горяч так, что рука не терпела, пахло куревом и мокрой псиной. Обстановка была скромная, но по углам разный хлам кучами валялся, из чего можно было сделать вывод, что женщины в этом доме нет. На столе стояла большая кружка с молоком. Роман не побрезговал, понюхал, пригубил. Удивился. Вроде бы не коровье, но и на козье не похоже. Уж не кобылины или? Откуда? Находиться долго в чужом доме ребята не решились, хоть и были хорошо навеселе. Вышли на улицу, покричали еще хозяина, но так и не дозвались. И только Сашка, в родную избу поднимаясь, обернулся на крыльце к далекому лесу и увидел где-то на полпути к реке проблеск, будто кто-то шел там, дорогу себе ярким фонарем освещая. Но, может, и показалось ему. Ночь выдалась беспокойная. Ребят мучили кошмары. Роман просыпался три раза от того, что ему казалось, будто на него кто-то наваливается, не давая дышать. Валерке виделось, как он тянет своим спиннингом из черной глубины нечто тяжелое и усатое, похожее на сама, но с лицом утопленника. Сашке снилось, будто по дому ходит жуткое чудище. Он просыпался с криком, вставал, дрожа, и ему казалось, что под окнами, вздыхая и ворча, бродит какая-то тень. Он пытался ее рассмотреть, таращился в ночную темень, к холодному стеклу носом прижимаясь, и тень вдруг выпрыгивала к нему, разевала рот, полный зубов иголок, шипела, кривыми когтями царапала раму. Сашка опять просыпался уже по-настоящему. Марина не спала, сидела на кровати, держа в руках светодиодный фонарик, зубами стучала. «Что с тобой?» «Не могу уснуть. Страшно». Марине снилось, что она беременна, что у нее идет кровь, а живот выкручивает дикая боль. «Все же, попробуй поспать. Встанем рано». «Хорошо». Она послушно ложилась. Они обнимались, закрывали глаза, лежали. Лежали. Под окнами опять ворча начинала бродить жуткая тень. И боль крутила живот. И кто-то тяжелый и влажный наваливался сверху, не давая вздохнуть и не позволяя проснуться. Утро пришло как избавление. Измученные ребята даже рассвет проспали, а ведь собирались встать затемно, чтобы к зорьке быть на воде. Однако не вышло. К реке выехали, когда уже туман рассеялся. В лодку загрузились и отчалили, когда поднявшееся солнце начало ощутимо пригревать. Впрочем, раннее время оно для ловли на удочку хорошо, а щука и другой речной хищник могут в любое время кормиться. Хоть в полдень, хоть в обед или под вечер. Тут главное место правильно угадать и нужную приманку подать. То ли воблерок, то ли блесенку, то ли чмокающий по воде поппер. Пока Сашка греб, выплывая за речной поворот к яме, Валерка и Ромка налаживали спиннинги, а Марина снимала речные красоты. Вот же не побоялась дорогущую камеру на воду взять. Как выгребли за поворот, ахнули все. Река разлилась вчетверо. Правый берег поднялся косогором, по левому высоченные замшелые ели выстроились. Красота, аж дыхание спирает. Валерка не вытерпел, пульнул джиг на 60 метров в середину омута, выждал, пока груз одно стукнет, приподнял его, повел ступенькой, а вот Роман спиннинг отложил, включил эхолот. «Ну-ка поглядим, что тут вообще такое?» Сашке тоже интересно стало. Место с детства знакомое, чтобы вот так под воду заглянуть, все ямки и бровки здесь увидеть. Это в первый раз. Он оставил весла, переполз к Роману, вместе с ним над монитором склонился. 2 метра и сразу свал. Дно вроде бы чистое. Лодка медленно двигалась по течению, выбираясь на глубину. Валерка зацепился за что-то неподъемное, оборвал леску, ругнулся. Марина к камере как прилипла. Красиво же. «Во, что-то есть!» — азартно сказал Роман. Серый экран заребил, пискнул сигнализатор. Почти сразу от линии дна поднялась длинная дуга и исчезла. «Щука? Ну и здоровая!» В метре от правого борта лопнул воздушный пузырь, вода забурлила. Лодка вздрогнула, будто что-то ударилось о днище. Марина взвизгнула. Валерка выронил коробку с твистерами, а потом из темной воды на миг показалось нечто странное. То ли лапа, то ли коряга, и мазнула по алюминиевому веслу так, что оно погнулось. «Что за хрень?» Лодка развернулась, буруны носом оставляя, и все затихло. А секунд через 30 в камышах на отмеле затрещало что-то, заплескалось. Сашка выхватил из рук Марины камеру, навел ее на качающиеся заросли, в видоискатель не заглядывая. Это не щука. Бобер? Не знаю. Нечто большое и тяжелое, оставаясь невидимым, ломилось через камыш к растущим на плоском берегу кустам, шлепало по мелкой воде и выло. Окончание рассказа Михаила Кликина «Яма» в следующем выпуске «Модели для сборки».